Анна с госпожами Мертон, Гранчини и Лафайет сидела в маленькой угловой гостиной, окна которой выходили с одной стороны на реку, с другой на улицу, ведущую вдоль берега Сены к замку Сен-Жермен. Лафайет только что закончила чтение Эдипа, которого привезла с собой из Парижа, и маленькое общество перешло к вечно новому и занимательному разговору о делах и поступках своих ближних. Знатные дамы тем более любят подобные пересуды, чем менее они сами могут быть им подвергнуты. «Нет ли каких-нибудь известий о возвращении Его Величества и о заключении мира?» – спросила Анна госпожу Гранчини. Обергофмейстерина, стоящая у окна, обернулась. «Ничего не известно, принцесса, кроме того, что их брачный договор был решен на первой же конференции и что после того Его Величество сказал со вздохом. Однако у нас будет довольно смуглая спутница жизни. Что делать? Нужно довольствоваться этим». Анна насмешливо улыбнулась. «Умеренность, особенно в любви, необходимое качество для королей. Впрочем, я прихожу к заключению, что то сердечное ощущение, которое мы называем любовью, выражает детскую слабость и происходит только от нашей житейской неопытности». Но, во всяком случае, лукаво улыбнулась Гранчини, это слабость такого рода, что иногда самые умные люди не в состоянии побороть ее. «А я полагаю, — холодно заметила принцесса, — что умная женщина должна смотреть на любовь только как на орудие для подчинения мужчин, которых общество слишком щедро отделило властью. Однако довольно философствовать о любви, расскажите мне лучше что-нибудь о принце Анжуйском. Правда ли, что он нисколько не скрывает своих театральных похождений и своей симпатии к Дюпарк? Как видно, он недовольствуется платонической любовью». «Вам бы не следовало так резко осуждать заблуждение принца», сказала госпожа Лафайет. «Принц никого еще не любит, решительно ничем не занят. Мудрено ли, что он увлекся труппой Мольера? Если бы ему не дали этой несчастной забавы, я уверена, что великий дух Корнеля развил бы в нем лучший вкус». «А я за Мольера!» — весело вскричала Гранчини. «Не понимаю, почему смех не может доставить столько же удовольствия, сколько и плач. Что касается вашего объяснения увлечений принца, то оно совершенно неверно. Если монсеньор не почувствовал еще серьезной любви, то, простите, виновата в этом только вы одна. Зачем вы отвергаете все его просьбы о свидании?» Анна улыбнулась. «Принц успеет еще насмотреться на меня, когда мы будем мужем и женой. Я думаю, что в душе он сам того же мнения». «Боюсь», — сказала Гранчини, смотревшая в окно, «что именно в настоящую минуту принц вовсе не разделяет вашего мнения». «Это почему?» «Потому что его высочество едет сюда с несколькими кавалерами». «Сюда? Прикажите сейчас же отказать его высочеству», — повелительно сказала Анна. «Не делайте этого, прошу вас», — воскликнула госпожа Гранчини. «Я приказываю вам». «Как вам будет угодно», — холодно ответила обиженная Гранчини. «Я исполню ваше приказание, но боюсь, как бы упорство, с каким вы отказываетесь от свидания с принцем, не усилило его подозрение, что ваше высочество не в силах еще заглушить в своем сердце другое любви, что...» Анна вспыхнула. «О, если дело идет о том, чтобы рассеять подобные нелепые комментарии моих поступков, то я непременно приму принца и приму наедине, как подобает невесте. Просите принца». В комнату вошел красивый стройный юноша, в котором трудно было узнать бывшего пажа принца Конти.